Из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия четвертая. Кто вы? Как ваше имя, отец мой? Я узник, как и вы. Меня зовут Фарио, аббат Фарио. А я моряк, Дантес, Эдмон Дантес. Я боролся за свободу моей Италии, но меня предали. Неужели вы рисковали жизнью ради этого? Что может быть выше и сильнее, чем любовь к родине? Простите, не вы ли тот священник, которого здесь считают больным? Сумасшедшим, хотели бы сказать. Да, меня считают безумным. Может, когда-нибудь вы узнаете, почему. А вы еще не отказались от попытки побега? Я убедился, что бежать невозможно. Как? Разве нельзя начать подкоп с другой стороны? Я так надеялся, что мы вместе. Побеги из тюрьмы редко удаются, Эдмон. Самые счастливые побеги случайные. Подождем. Вспомните, я ждал 12 лет. Вы могли ждать. Вас поддерживал ежедневный труд. Вы правы. Кроме того, я ведь еще писал книгу. Что? Вам дают бумагу, перья, чернила? Я написал свою книгу на двух рубашках. Никогда не думал, что человек способен на такое. Что вы совершили, вы, будучи на свободе? Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Что с вами, Эдмон? Меня подавляет мое невежество. Я ничего не знаю. Я как слепой. Говорите все до конца. Тут что-то еще. Я думал о своей жизни. Она коротка. Она не может заключать в себе нераскрытых тайн. Она заключает в себе огромное несчастье, которое я ничем не заслужил. И я не могу угадать виновных, хотя понимаю, они есть. Расскажите мне вашу историю. Только подробно. Почему ты решил рассказать ему свою историю, Эдмон? Разве вы сами не понимаете этого, господин Дюма? Нужен твой ответ, твои мысли. 6 лет неизвестность разъедала меня, как болезнь. Я был болен этими мыслями. Еще немного, и я сошел бы с ума. В аббате Фаре я увидел человека мудрого. Необыкновенного. Я не встречал таких. И ты поведал аббату Фаре свою историю, и повесть твоя была горестной. Вся моя история, отец мой. Да, вы действительно невиновны, Эдмон. Клянусь жизнью моего отца и любовью к Мерседес. Кому могло принести пользу ваше исчезновение? Никому. Я так мало значил. Да, вы говорили, что вас хотели назначить капитаном фараона. Да, по сути, я уже получил это назначение. Был кто-нибудь, кто вас не любил на корабле? Нет, меня все любили. Впрочем, нет. Был один человек, Его имя, положение? Корабельный бухгалтер Данглар. Однажды я заметил в его счетах неточности, сказал ему об этом. Мы поссорились, но все обошлось. Заняв место капитана, вы оставили бы его на судне? Нет, он всегда был мне чист на руку. Слышал кто-нибудь ваш последний разговор с капитаном, когда он давал вам поручение на остров Эльба к Бонапарту? Дверь каюты была приоткрыта. Да-да, я вспомнил. Данглар проходил мимо, когда я получал пакет от капитана. Мы напали на след. Когда вы вернулись на корабль с острова Эльба, у вас было письмо с собой? Да-да, я держал его в руке, у меня нет бумажника. И любой мог видеть это письмо в ваших руках? Да, конечно. Все были на палубе. И Данглар. Неужели вы и сейчас не догадываетесь? О, нет-нет. Вы так думаете? Да. О, какая подлость! Продолжим. Вы были женихом красивой девушки. Кто мог желать, чтобы вы не женились на Мерседес? Фернан Мондего любил ее. Солдат-каталанец. Считаете ли вы, что он мог написать донос? Скорее, он ударил бы меня ножом. Да, это в духе испанцев. Знал ли Данглар Фернана? Нет. Постойте. Постойте, вспомнил. В день нашей свадьбы они сидели в кабачке «Резерв». Так. Данглар был весел, Фернан смущен и бледен. Они были вдвоем? Нет, нет, за одним столом с ними сидел мой сосед, портной Кадрус. Он был сильно пьян. На столе была чернильница. Так. Лежала бумага, перья. О, подлецы, негодяи, подлецы! Хотите знать еще что-нибудь? Почему меня отвезли сюда без следствия, без суда? Кто вас допрашивал? Должность, возраст, положение? Помощник королевского прокурора, молодой, лет 27. Как он с вами обращался? Менялось ли его обращение во время допроса? Он был ласков. Когда прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем. Вашим несчастьем? Случившимся с вами? Он сжег улику, которая могла бы мне повредить. Письмо? Да. Вы не помните, кому оно было адресовано? Как же, отлично помню. В Париж, господину Нуартье. И помощник прокурора взял с вас клятву. Никогда не произносить этого имени, да? Нуартье, Нуартье, Нуартье. Я знал одного Нуартье. Это был любимец Наполеона, ярый бонапартист. А как звали помощника прокурора? Де Вильфор. Де Вильфор? Да. Что с вами, отец мой? Несчастный вы слепец. Знаете ли вы, кто такой этот Нуартье? Кто? Этот Нуартье бонапартист, отец вашего Вильфора. Что? Отец? Его отец? Нет, нет! Эдмон Дантес! Эдмон! Я зову тебя. Я хочу говорить с тобой. Ты не слышишь меня. Ты сидишь в своей камере на койке вот уже много часов. С того момента, как аббат Фария открыл тебе истину. После стольких лет отчаяния, проведенных в этой камере, в неведении и растерянности, ты, наконец, узнал, кто написал на тебя донос. Кто оклеветал тебя, кто тебя предал. Узнал, кто виноват в твоих тяжких горестях и муках. Я знаю, в эти долгие часы размышлений ты принял грозное решение и поклялся страшной клятвой. Да, поклялся. Вот сейчас, Эдмон, я снова должен услышать твои мысли. У меня были уши, но я не слышу. Были глаза, и я не видел. Только в эту минуту я словно вышел из тьмы на яркий свет. Глупец, глупец, жалкий глупец. Я искал дружбы и нашел предательство. Верил в справедливость и встретил беззаконие. Ожидал счастья, любви. Шел навстречу солнцу. А меня бросили в этот каменный мешок. Злодейство. Злодейство. Но теперь ты узнал своих врагов, Эдмон. Да, я узнал их. И я отомщу. И я выйду отсюда. Выйду и найду их. Это вы, отец мой? Помоги же мне отодвинуть камень. Я тревожусь. Я сутки не видел вас. Очень рад вам, господин аббат. Я жалею, Эдмон, что помог вам отыскать правду. Почему? Я поселил в вашей душе новое чувство. Мщение. Поговорим о другом, отец мой. Великое благоневедение. У меня к вам просьба. Все, что я смогу, мой мальчик. Научите меня хоть чему-нибудь из того, что вы знаете. Конечно, надо очень долго учиться. Какие-нибудь 2 года я передам вам все мои знания. А вы думаете, я смогу в 2 года? Я научу вас математике, физике, истории, 3-4 живым языкам, на которые говорю сам. Передам свои познания в химии. Но понадобится много терпения, Эдмон. О, теперь у меня есть терпение. И много времени. Я никуда не спешу. От знаний не становятся счастливее. От знаний становятся сильными. Вы продолжаете думать о побеге? С этой минуты я начинаю учиться. И с этой же минуты начинаю готовить побег. Наш с вами побег, отец мой. Пройдут годы, может быть, много лет, но они пройдут. Я выйду отсюда и выйду другим человеком. Да, пройдет много лет. Пройдет еще 7 долгих лет в замке Иф. Беседы с аббатом Фавия раздвинут стены твоей камеры, Эдмон. И перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный, сложный мир людей и в чувств, мыслей, поступков. Перед тобой пройдет история во всем своем величии и ужасе. Ты научишься анализировать, делать выводы, научишься мыслить. Оставляю тебя в замке Ив наедине с аббатом Фавия. А я возвращаюсь к другим героям своего романа и превращаюсь в следователя по делу моряка Эдмона Дантеса. Вам слово, Мерседес. Я воспитываю своего сына, Альбера. Ему скоро исполнится 12 лет. Чтобы учить его, мне пришлось многому научиться самой. Вы еще не забыли, Мерседес? Не надо меня спрашивать. Вы несчастны. Я богата. Фернан любит меня без памяти и продолжает яростно ревновать к прошлому. Но у меня есть сын. Такого сына может пожелать всякая мать. Больше я ничего не стану говорить. Дальше. Граф де Морсер, генерал. И пер Франции прибавьте. член верхней палаты Перес. Не слишком ли блестящая карьера для каталанского рыбака? Мой род один из древнейших во Франции. Полно, Фернан. Вы не в палате Перес. Врать не имеет смысла. Следователи и романисты знают все о тех, с кем имеют дело. Молчите. Как вы добились почести и богатства? Служа Бонапарту, вы предали Бонапарта. Служа в Испании, предали полководца, с которым вместе воевали. Предали солдат. За этот подвиг король дал вам титул графа. После Испании вы попросили разрешения поехать в Грецию, чтобы помочь ей воевать против Турции. Я не позволю никому! Вы поехали в Афины и поступили на службу к паше Али Табелину. Али Табелин вскоре был убит, а вы возвратились из Афин миллионером. Кем был убит паша? Фернан. Кто предал его? Кто предал его солдат? Кто продал в рабство его жену Василику и дочь Гайде? Молчите, Фернан. Ни у кого нет доказательств! Они обнаружатся, когда их меньше всего ожидаешь. Откуда вы так хорошо знаете меня? Я знаю таких, как вы, Фернан. Это они называют себя высший свет. Пока вы мне больше не нужны. Теперь Гаспар Кадрус. Что Кадрус? Побыли бы на моем месте, не стали бы расспрашивать. Больная, злющая жена. Захудалый кабак, в котором никто не бывает. Ну, кроме контрабандистов. Бедность, почти нищета. Эх, да что там, пропащая жизнь. Поговорите-ка лучше с Дангларом. Вот кому повезло. Эх, господин Дюма, нет, судьба несправедлива. Прекрасно. Поговорим с Дангларом. Мне некогда разговаривать. Я деловой человек, банкир, барон, между прочим. Да, да, ведь вы женились на вдове, дочери камергера нынешнего короля. Вот откуда титул. Вы довольны своей судьбой, Данглар? Я богат, знатен, принят в высшем свете. Что еще надо? Прекрасно. С вами тоже покончено. Господин де Вильфор. Прошу прощения, я очень занят. Ну да, вы ведь знаменитый королевский прокурор, неподкупный суровый судья. Вас знают как безупречного, справедливого, идеально чистого человека, за которым нет ни одного греха. Что хотите от меня вы, господин Дюма? Хочу посмотреть вам в глаза. Мне часто хочется взглянуть в глаза таким, как вы, и спросить, сударь, а как же у вас обстоит дело с вашей совестью? Я занят. Кроме того, я не совсем здоров. Не до конца оправился после покушения на меня того бешеного корсиканца. А, значит, он все-таки отомстил, этот Бертуччо. Пытался. Подстерег меня в саду у одного знакомого. Правду, Вильфор. Одну только правду. Это была женщина. Мы встречались тайно. Отлично. Дальше, Вильфор. Ночью он подстерег меня, ударил ножом. Но я выжил. Вы все сказали мне, прокурор? Все. Ну что ж, все так все. Да, пожалуй, Кадрус прав. Судьба бывает удивительно несправедлива. Но случается, что в действие судьбы вмешиваются люди. Все готово, отец мой. Сегодня ночью мы можем бежать. Эдмунд, сын мой, может быть, мы еще подождем. Ни часа, ни дня, ни минуты. 14 лет я провел в этой камере. 7 лет мы готовили побег. Ты уверен, что сегодня мы будем на свободе? Мы прекрасно все продумали. Точно вычислен подкоп, сделан чисто. Мы выйдем прямо на галерею, ведущую к морю. Эдмон, прошло 7 лет, как мы встретились с тобой. Да, 7 лет, которые сделали из меня человека. Ты молодой человек, полный сил и отваги. Тебе всего 33 года, а я стал дряхлым стариком. Я не выдержу. Мы не можем отложить побег. О, Боже, умираю. Отец мой! Эдмон, дитя мое, беги. Я приказываю тебе, беги один. Я останусь с вами до тех пор, пока вам не станет лучше. Или пока один из нас не покинет эту землю. Вы мне больше, чем отец. Я буду с вами до конца. Сын мой, твоя бескорыстная, прекрасная преданность будет вознаграждена. Достань из-под подушки бумагу. Знаешь, что это такое? Старый истлевший пергамент. Это завещание кардинала Чезаро Спада, написанное им утром 25 апреля 1498 года. В тот день вечером он был отравлен папой Александром VI Борджа. Но завещание осталось. Оно было хитро спрятано. Это сокровище, о котором знаю во всем мире один только я. И теперь ты. Эдмон, мне становится все хуже. И хуже. Возьми пергамент. Это тебе мое завещание. Я умираю. Ты выйдешь на свободу. Я вижу тебя в славе, богатстве и почестях. На пергаменте точные координаты. Карта, где зарыт клад. Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище. Прощай. Благословляю тебя. Помни о завещании. Отец мой, не покидайте меня. Помни остров Монте-Кристо. Прощай. Прощай. Один. Идут. Тюремщик. Надо спрятаться. Скорее. Ну, преподобный отец, пора обедать. Заснули. Ну, вставайте, вставайте. Ну-ка. Что это? О, Господи. Да никак он мертв. Вот так история. Побегу за врачом. Ушел. Может, оставил дверь не запертой? Нет, запер. Если вернется один, напасть на него, связать, переодеться в его одежду. Возвращается. Нет, не один. скажу. Думаю, спит. А он... Взгляни. Жак. Пошел искать свои сокровища. Взгляните, господин доктор. Да, да. Да. Господин доктор, вы регистрируете смерть? Да. Давайте писать акт. Вы тоже подпишите оба. А хоронить будем, как обычно? Ну, разумеется. Мешок принесли? Да, вот он. Ну, завершайте ваше дело. Ну что ж, отмучился. Мир праху его. А хоронить завтра? Завтра я еду в Париж. Надо закончить все сегодня. Все, готово, господин доктор. Старик зашит в мешок, можно нести. Да унесем его ночью, после обхода. Ну, ну. Через час его унесут. Я останусь один. Навсегда. Унесут. Унесут? Что? Боже, какая мысль. Занять его место. Нет, нет. А почему нет? Разве не страшнее остаться здесь одному до конца дней? Я успею перенести его в мою камеру, на свою койку, а сам в мешок. Или я вырвусь на свободу, или пусть небо примет не одного, а двух несчастных. Вы слушали четвертую серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. В роли Дюма Ростислав Плят. В роли Эдмона Дантеса Виктор Бучменюк. Продолжение слушайте завтра в это же время.